Глава 4. Савелий Исхаков, 33 года, известный в определенных кругах адвокат, не женат, детей нет. Есть такой тип похмелья, когда в 6 утра сидишь в пустой ванной под потоком воды и офигеваешь от того, насколько плохо себя чувствуешь. Не представляю женщину в столь жалком состоянии, а вот знакомых мужчин сколько угодно. Либо прекрасная половина человечества тщательно скрывается, либо этот вид развлечения принадлежит всецело нам. Аминь. Я морщусь от головной боли и тру виски. Запрокидываю голову, подставляя раскаленную черепную коробку под прохладную воду. Бар, виски, стакан за стаканом. Бармен, благослови его Господь, в какой-то момент отказавшийся наливать. Алтай, с днем рождения, братишка. 20 лет отмечали вместе твой день, теперь я пью за тебя в одиночестве. Мать твою, какого хрена мы не предугадали ту ситуацию? Как так получилось? С 12 лет шли по жизни бок о бок, прикрывали друг друга. Иногда страх душу грыз, иногда боль топила. Но прорывались, и дальше должны были. Не понимаю. К сожалению, тяжелое горе вызывает приступ тошноты, и я закрываю глаза. Надо будет его мелко звякнуть. Давно не набирал. Мелкая бывшая девушка Алтая, Радка. Она считает, он ее не любил, и все равно родила ему близнецов, а он любил. Такие вот дела. Она уже замужем и вроде бы оправилась, но на всякий случай я присматриваю издалека. Дверь отворяется, и передо мной замирает голенькая Оля. Мы познакомились 2 месяца назад, я позвонил ей вчера. Оленька была 4-й, кого я набрал. Она единственная, не задавала вопросов и приехала сразу. Дай бог здоровья тем, кто умеет не усложнять простые вещи. Я ляпнул что-то вроде того, что отмечаю зарплату. Она посчитала повод достойным и присоединилась. Мы оба чокались с пустым стаканом Алтая. Оле это казалось забавным. Мне хотелось потрахаться. «Доброе утро», — улыбается она. «Ты как?» «Привет», — скидываю ладонь. «На работу собираюсь, как видишь. А ты чего соскочила в такую рань?» «Тоже на работу добросишь?» «Конечно, дай мне минуту». Оля скептически приподнимает брови. «Ладно, 10 минут». «Тогда собирайся, красавчик». Она треплет меня по волосам и распечатывает отельную зубную щетку. Задергиваю шторку и беру с полки гель для душа. «Здравствуй, новый день. В обед у меня встреча с доверителем. Надо подготовиться». В 8 я закупаюсь в кофейне и иду в ближайший парк. Лев Семенович, в прошлом профессор философии, нынче свободный от всех обязательств, как обычно кормит голубей у фонтана. «Доброе утро», — говорю я, протягивая ему стаканчик. «Кофе будете?» «Не откажусь, господин адвокат. Это случайно не карамельное латте, а в пакете не булочка с рыбой?» Губа у этого бездомного не дура. Усмехаюсь и киваю. «Все, как вы любите. Вы спасаете мой желудок и мою веру в человечество». Лев Семенович с вежливостью снимает шапку, будто он на приеме у Гегеля. Разместившись на лавке под раскидистым дубом, мы приступаем к эстетически великолепному завтраку. «Дождь будет», — роняет Лев Семенович. «У вас зонт есть? Могу одолжить дождевик». «Оставьте себе, я за рулем. Да и небо вроде бы ясное». «Кто ломал ногу хоть раз, прогноз погоды не смотрит. Метеослужба — баловство для неопытных юнцов». «Точно. У меня был друг, который отлично предсказывал погоду. Сам я руку недавно ломал, но вообще ничего, никакой суперспособности травма мне не принесла. Даже обидно». «Погодите, ближе к 50 начнется. Обожаю кофе, кортизол, но без адреналина. Роскошь, доступная вашему поколению». Мы пьем кофе, утопая в собственных мыслях. Небо тем временем медленно затягивается. «Да ладно? Вы точно профессор философии, а не какой-нибудь шаман?» «Философ? Это и есть разновидность колдуна. Разве что без фокусов. Раньше я только и делал, что объяснял людям, почему жизнь одновременно бессмысленна и прекрасна». Звучит утешительно. «А вы как объясняете, что защищаете тех, кто врет и прячет деньги?» Я приподнимаю бровь. «О, началось! Впрочем, накидывайте, не стесняйтесь. Я больше не у кафедры, могу позволить себе прямоту. Я всего лишь защищаю правила игры, Лев Семенович. Кто научился их соблюдать, тот в безопасности, кто нет, того судят». «Неплохо. Только правда ведь в другом. Вы, господин адвокат, не правила защищаете, вы участвуете в перераспределении власти». Лев Семенович с большим аппетитом доедает свою булочку. «А вот это звучит зловеще. У старого философа есть только слова, а ваши слова приводят к последствиям. В этом между нами разница. Но еще в том, что вы сюда на Мерседесе приехали, и пахнет от вас получше». Мы замолкаем на пару минут. Он, прихлебывая кофе, смотрит в сторону дорогого ресторана. На веранде пьют шампанское, несмотря на то, что только среда, вполне рабочий день. Философ-шаман первым нарушает молчание. «Жениться вам надо, мой любезный друг, не с бездомными завтракать, а с прекрасной женщиной вот на той террасе. С цветами, круассаном, соком, непременно свежевыжатым. Они такое обожают». «Неужели это философия?» «Нет, то и жизни», — отмахивается Лев Семенович и хохочет. «Вот женюсь я. Разве вы не будете скучать по нашим спорам?» Он морщится. «Я бы очень хотел вас там увидеть, в хорошей компании, за приятной беседой. У вас светлая голова, но жизнь свою вы тратите как будто на что-то несущественное, жуликов да проходимцев». «И что же, по-вашему, существенное?» «Любовь». «Ха! Красивый, умный, честный!» Загибаю я пальцы. «Выберите любые два качества. Все сразу не помещаются в одной женщине. Иначе это была бы уже не женщина, а идеальная пытка». Лев Семенович снова хохочет, и я продолжаю. «Женщины, по сути своей, делятся на коллег, домработниц и шлюх. Первые и вторые быстро утомляют. Третьим нет доверия». «Вы не любите женщин?» «Я обожаю женщин всей своей душой, насколько это только возможно. Однако есть одно «но». Они все хотят быть единственными. Это факт. Ревность даже самых прекрасных созданий мгновенно превращает в опасных существ, способных не только на истерику, но и на вполне расчетливую подлость. А вы знаете, что я прожил с одной из них 35 лет? Да ладно! Чтоб я сдох. Каждый день был как бесконечный спор на любую тему. Лев Семенович выбрасывает пустой стаканчик в урну и тянется в сумку за коньяком. Предлагает, и когда вежливо отказываюсь, делает глоток из бутылочки. Как вам было в постели? В постели, молодой человек, мы, философы, тоже умеем находить истину, особенно когда влюблены. Помолчав, он добавляет. Моя Зоенька тоже обожала есть красиво. Женщины вообще зависимы от вкусных завтраков в пафосных заведениях. Чтобы цветы, кофе. Я поэтому люблю сюда приходить. Раньше на этом месте другой ресторан стоял. Мы с ней там откушать любили в выходные. И каждый день вам было о чем поговорить? Конечно. Да вы счастливчик, Лев Семенович. Я легко толкаю старика в плечо. Он самодовольно усмехается. Определенно. Спасибо за завтрак, господин адвокат, очень поддержали. Если не будете доедать сэндвич, не сочтите за наглость. Я протягиваю начатый бутерброд. Бросьте, за еду не благодарят. Держитесь, и спасибо за совет и красивую историю любви, хоть и выдуманную. Интересно было послушать. Лев Семенович качает головой. У меня теперь кафедра, это скамейка, к тому же времени вагон. А внимают мне аудитория, прохожие, да голуби. Но знаете, порой здесь слушают внимательнее, чем студенты в теплой аудитории. У студентов мысли в другой стороне. У вас тоже. Сложное дело ведете. Муторное, куча этических качелей. Самое интересное в этике, господин адвокат, это не правила, которые прописаны в ваших кодексах, а то, как поступает человек, когда перед ним приоткрыта дверь, и вокруг ни души. Вообще никакой интриги не вижу. От халявы еще ни один не отказался. Интересно, как поступите вы сами, ибо несправедливость, совершенная тобой, хуже той, что совершена против тебя. Весьма спорное утверждение, принадлежащее, кажется, Сократу. Истина. Он просто никогда не пытался доказать невиновность тех, кого стоило бы посадить еще вчера. В московском офисе кипит жизнь. Мы сняли весь 11-й этаж, чтобы впечатлять клиентов масштабом, и это сработало. Итак, 3 года назад планировался поистине масштабный проект, для реализации которого было создано совместное предприятие с участием государства, грант развития и частного бизнеса «Оливстрой». Проект сразу окрестили витриной частно-государственного партнерства. Город пообещал помочь с коммуникациями, банк выдал многомиллиардный кредит. Все улыбались. Однако спустя 2 года идиллия партнерства сменилась конфликтом, который с каждым днем становится все более ожесточенным. В 2 часа дня в конференц-зале собираются представители «Оливстрой», включая гендира Вишневецкого, моего старого приятеля. И первый час все просто орут. Бедная секретарша Настя с круглыми глазами носит кофе и воду. Выслушать доверителей, дать им выплеснуть эмоции – неотъемлемая часть работы. Важно не допустить их до суда в таком состоянии, иначе эмоции могут взять верх прямо там. Когда все обессилев плюхаются в кресло, включаюсь сам и объясняю стратегию. Вишневецкий перезванивает этим же вечером. Я все еще в кабинете, работаю, поэтому отвечаю незамедлительно, хотя и порядком устал от живого общения. Аркадий Игоревич, слушаю. Савелий Андреевич, я все кручу в голове нашу ситуацию и действия судьи. Реакции как будто замедленные. Ходатайство отклонили без объяснения. Этот внезапный интерес к внутренним бумагам подозрительно. Вы думаете, судью качают, или это уже точная информация? Мне говорили, что с Савенко дела нужно решать через ее правую руку. Как там зовут помощника? Александра Дмитриевна Яхонтова. Да ладно, серьезно? Вы с ней знакомы? В рамках первого заседания. Что скажете? Грамотная, держит дистанцию. Через нее идет все. Черновики, служебки, даже чашка кофе. Но взятки? Морщусь. Крайне сомнительно, однако, если это так, я узнаю. Я тут погуглил ее параллельно. Яхонтова – классическая серая мышь из судебного аппарата. Не слишком ли уничижительно для человека, который в обед сам едва не кричал в панике? Правильные черты лица, отличная дикция, талия 60 см и длинные волосы. Это, по-вашему, мышь? А у вас, Савелий Андреевич, к ней как будто личный интерес появился. Этого еще не хватало. Резко поправляю. Исключено. Есть такое понятие, как адвокатская этика. Не стоит из-за меня волноваться. Если Савенко берет через Яхонтову, мы должны это выяснить. Я проверю по своим каналам. Если они играют грязно, то мы тоже с удовольствием в эту игру поиграем. Лев Семенович не прав, в приоткрытую дверь непременно войдут. Единственный вопрос – кто будет первым?